Он знает путь. Дело происходило во Франции во время преследования гугенотов. В маленьком городке Ардекса, в котором была маленькая община протестантов, насчитывалось около 70 человек. Простые сельские люди до сего времени жили относительно мирно. По крайней мере, их еще не постигло ни одно серьезное гонение. Главой и вождем маленькой общины был Иаков Ормонд, почтенный человек и истинный ученик своего Господа, который стремился осуществить слова апостола «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем» Галатам 6:10. Однажды ему надо было пойти в уединенную местность. Его позвали к одному бедному дровосеку, с которым в лесу случилось несчастье, и часы которого здесь на земле были сочтены. Больной дровосек почил в мире, и Ормонд пошел домой. Чтобы сэкономить время, он выбрал самый короткий путь, который вел через острые, каменистые и глубокие овраги. Вдруг он остановился. Ему показалось, что слышит чей-то громкий болезненный стон. Он прислушался, и действительно, он не обманулся. Слабые крики о помощи долетали до его слуха. «Господи!» – пробормотал он. «Когда Петр начинал путь свой, Ты простер свою сильную, спасающую руку и спас его. Укрепи теперь мои руки, чтобы оказать помощь нуждающемуся человеку». И он последовал за все стихающими криками о помощи, пока не пришел на одно место, где спуск вниз был очень крутой. Там, глубоко внизу, на краю глубокого утеса, он увидел человеческую фигуру. Он внимательно кругом оглянулся, чтобы увидеть, каким путем можно добраться до потерпевшего. Его опытный глаз установил, что это возможно сделать только окольным путем. Хотя он и был уже в летах, но он ни минуты не колебался и отважился на спуск. Несколько минут спустя он добрался до упавшего. К своему удивлению, он узнал в нем одного из первых влиятельных граждан Ардекса и в то же время самого жестокого врага протестантов. Внутренне торжествуя, что ему удалось оказать помощь человеку, который ненавидел и преследовал его и всех верующих протестантов, и таким образом, собирая горящие уголья ему на голову, он осторожно поднял человека и положил на другое, более удобное место. Там он постарался перевязать чистым носовым платком глубокую рану на голове, из которой сочилась кровь. Потерпевший потерял сознание. Ормонд много раз прокричал его имя, но ответа не получил. И вдруг пастор вспомнил о бутылочке вина, которая при нем была, ибо он совершил вечерю Господню с умирающим дровосеком. Он влил немного вина в рот бессознательно лежащего человека, и тот вскоре открыл глаза. Болезненный стон сорвался с его бледных губ. Ормонд спросил, что у него болит. «Все тело невыразимо болит», — вырвалось у потерпевшего. Когда он совсем пришел в себя, то рассказал, что, охотясь и слепо преследуя дичь, сорвался со скалы и полетел вниз. «Не оставляйте меня на произвол судьбы», — умолял он, схватив руку пастора и умоляюще глядя на него. «Я знаю, что не заслужил этой милости ни от вас, ни от ваших единоверцев. Но Бог и святые свидетели, что я вашу милость не оставлю без награды». После того, как Ормонд заверил его, что ему важнее всего исполнить заповедь Господа «делай добро всем людям», насколько он сможет, он с напряжением всех своих сил поднял раненого и потащил его вверх по крутой горе. Это была очень нелегкая задача для стареющего человека, его силы были уже почти истощены, когда, к счастью, на этой дороге он встретил двух людей, в которых он узнал членов общины. Как только люди увидели своего любимого пастора, они побросали свои ноши и побежали на помощь. Большая и искренняя благодарность была принесена пастору за самопожертвование. Но еще большей благодарности было в сердце пастора тому, кто сделал его слабые силы мощными и кто помог ему выполнить дело спасения человека. Прошли годы, но время не смогло угасить воспоминания об этом благородном поступке. На судейском месте в Ардексе часто можно было видеть Морделя. Он занимал это место из-за протестантов, чтобы облегчить тяжелые и угнетающие мероприятия против них и чтобы охранять от несправедливости, насколько это было в его силах. Наступил роковой год для гугенотов, 1865, год обнародования Нанского эдикта Людовиком XIV. Наступило время новых жестоких гонений для бедных протестантов. Однажды вечером пастор Ормонд и Иоанн Брунет, старшие в общине, сидели вместе и вели серьезный разговор. Прошел слух, что на этот раз и отдаленному городу Ардекса грозит опасность. Предстояли гонения, которые здесь еще были неизвестны. С тяжелым сердцем говорили они оба о грозных перспективах. Брунет, мягкий и восторженный человек, пылко объявил, что он готов за веру, которую он любит, умереть. Благоразумный Ормонд советовал спасаться бегством. Он говорил: «Не все избраны Господом носить венец мученичества. Только те, кого Он предусмотрел достойными, для них Он уже предназначил свой час. Если Господь поможет избежать нам опасности, то, придерживаясь мнения, идти с полным доверием к Нему этим путем. Кто, оставаясь верным вере, чувствуя свою зависимость и зависимость всех, доверившихся Ему, старается сохранить их жизнь, тот может во всех обстоятельствах рассчитывать на милость и помощь Господа. И поэтому я тебе советую, брат, будь смирен, как того требует настоящий час. Это время очень тяжелых испытаний. Поступи, как задолго до нас поступали наши братья. Готовься к бегству. Этот час может еще и сегодня наступить». На дворе бушевала очень сильная буря, когда Брунет покинул дом Ормонда. Слова предостережения не проминули оказать свое действие на пламенного Брунета. Уже давно все члены общины приготовились к бегству. Все, что нужно было для путешествия, деньги, продукты, теплая одежда, было упаковано, и каждый ждал только условного знака для бегства, чтобы оставить любимую родину и все имущество, может быть, навсегда. И Брунет в этот вечер не замедлил поступить так, как и все его единоверцы. Когда его друг ушел, Ормонд еще долго стоял на коленях. Он был убежден, что близится гроза, и при мысли о ней сердечно молился о неспослании силы и водительства для себя и своей маленькой паствы. Ночь уже совсем надвинулась, и вдруг кто-то осторожно постучал в дверь. Ормонд открыл, думая, что это какой-то заблудший странник просит ночлега. Торопливо поздоровавшись, вошел человек, закутанный в длинный плащ. «Заприте дверь и потушите свет», – прошептал он. «Никто не должен меня видеть в вашем доме или даже предполагать, что я переступил ваш порог». «Господин Мордель», — воскликнул Ормонд, узнав голос, — «вы, наверное, несете плохие новости». «Да, я и вправду несу плохие новости, мой друг», — ответил Мордель. «И, может быть, придя сюда, я поступаю против своего закона. Но я не могу поступить иначе. Когда вы меня тогда спасли от смерти, то я дал слово воздать вам тем же. Я пришел, чтобы предупредить вас, сегодня вечером городской совет получил тайное сообщение, что интендант Бавиле и аббат де Каиля завтра будут в Ардексе с 80 драгунами, чтобы схватить еретиков, а тех, которые станут сопротивляться, немедленно сжечь на костре. Допрос будет очень короткий, больше для формы, потому что уже выбраны 100 человек, чтобы завтра рубить дрова для костров. Поэтому спасайтесь сейчас же немедленно. Для бегства есть еще время. Берите направление горам, а это возьмите на пропитание». С этими словами говорящий положил на стол крупную сумму денег, пожал старому человеку руку и, опять закутавшись в свой плащ, поспешно покинул дом с ласковым напутствием: «Да поможет вам Бог». Одно мгновение Ормонд стоял со скрещенными руками. Долгожданный страшный час наступил. «Боже, да будет воля Твоя!» пробормотал он, затем опустился на колени и начал молиться. «О Господи, приди сейчас к Твоей маленькой пастве и спаси ее!» Нельзя было терять больше времени. Каждая минута была цена. Старый человек взял плащ, шляпу и побежал из дома в дом. «Вставайте, час пришел. Возьмите с собой, что сможете нести. Мы собираемся в доме Брунета». Вскоре после того можно было увидеть темные фигуры людей, быстро шедших по узким пустым улицам старого городка, направляющихся к дому Брунета. Они шли молча, радуясь ураганной погоде ночью. Бушевавшая буря поглощала всякий шорох. Никто не замечал их. Большинство обывателей давно уже спали, а те, кто не спали и не думали в такую погоду выходить на улицу. Бесшумно открывалась и закрывалась дверь за каждым из вновь прибывших в дом Брунета. После короткого молитвенного собрания они также бесшумно покинули дом, как и вступили в него. Через сад они вышли на большую дорогу возле пенистой Ардексы. Процессия была так торжественно серьезна, как будто она состояла из ходячих мертвецов. Пройдя приблизительно с час по большой дороге, они повернули к горам и шли так долго, пока совсем не рассвело, и пока полное изнеможение не заставило их сделать привал. Орманд повел свою паству окольным путем в уже знакомый нам скалистый овраг, из которого он много лет тому назад спас господина Морделя. С ним он позже посетил этот овраг. При этом посещении оба мужчины обнаружили невдалеке просторную пещеру, совсем закрытую от взоров кустарником. Эта пещера казалась ему пока лучшим убежищем. «Здесь мы должны на некоторое время остаться», — объявил Орманд, — «пока не прекратятся поиски. Но зажигать огонь здесь нельзя. Вообще мы должны быть очень осторожны». Усталые люди охотно подчинились суровым условиям. Лагерь был быстро устроен, и на время люди, так немилосердно выгнанные из дому, забыли сном усталости и забыли горе. Едва наступил рассвет, как Бавиле и его драгуны пришли в Ардекс. Мордель, который заменял заболевшего магистра, всячески старался оттянуть обыски, чтобы дать возможность беглецам уйти как можно дальше. Но это ему не вполне удалось из-за рвения Бавиле. Заподозренные дома были тщательно окружены. Но кто опишет удивление и злобу обманутых, когда они увидели, что добыча ускользнула у них из рук? Но они скоро успокоились в надежде, что легко найдут беглецов, так как все признаки показывали, что они только этой ночью покинули свои дома. В преследовании беглецов Мордель оказался самым ревностным. Он отослал Бавиле со своими драгунами в одном направлении, ибо знал, что протестанты никогда не пойдут этой дорогой. Сам же во главе многих граждан пошел в горы, с которыми он, как охотник, был так же хорошо знаком, как и Орманд. Он предполагал, что беглецы отправились во враг и нашли место в пещере, о которой никто не знал, кроме него и Орманда. В этом он, к своей радости, не обманулся. Никто из его спутников не упомянул пещеры, и он мог с легкостью отвлечь народ в сторону. Бог же по своей милости послал рано утром снег, который замел все следы беглецов. 2 дня продолжались поиски, особенно в том направлении, в котором протестанты не ходили. Постепенно их рвение ослабело. По совету Морделя, поиски еще продолжались некоторое время на берегу Роны, а затем совершенно прекратились. После нескольких дней напрасных поисков Бавиле и его отряд покинули Ардекс, чтобы искать других жертв в другом месте. После того, как 2 дня подряд беспрерывно шел снег с ветром, наступила теплая весенняя погода. Снег таял, и солнце сияло в небе. Но беглецы еще несколько дней не выходили из пещеры. Только на 4-й день Орманд и Брунет отважились выйти наружу, пользуясь темнотой. Они вначале осмотрелись, а потом с соблюдением всех мер предосторожности пошли вниз, в Ронскую долину. Там на самом берегу находился хутор, хозяин которого был протестантом. Туда и направились оба мужчины. Крестьянин радостно встретил их. Но как он перепугался, когда узнал, что случилось в Ардексе, ибо теперь и для него, и для его семьи небезопасно было оставаться на своем месте. Друзья уговорили его примкнуть к ним, и вскоре план дальнейшего бегства был разработан. Маленькими группами беглецы должны приходить к нему и тотчас переправляться через реку. На другой стороне реки простирались огромные леса, которые могли служить укрытием. От всего сердца приветствовали хозяин и хозяйка прибывающих поочередно страждущих братьев и сестер, утешали и ободряли их, и подкрепляли теплой едой и питьем. Все, что только было в погребе и в кухне, с радостью отдавалось беглецам. Какой контраст составлял этот маленький уютный дом с сырой неприятной пещерой, которую они только что покинули. Увы, наслаждение это было очень коротким, только лишь небольшое подкрепление для еще больших страданий и напряжений, ожидающих их. Так как лодка была очень мала, то стали делать плот. Делали очень скоро. 3 ночи длилась переправа. Последним переправился хозяин на своей лодке, уничтожив предварительно плот. Лодку спрятали на другом берегу, в густом кустарнике, так что ее нельзя было найти. С переходом через реку много было выгод. Хотя Бавилей имел поручение и за Роной искать протестантов, но это уже было не так опасно, ибо преследование в дикой лесной полосе, где почти совсем нет людского жилья, было бы небезопасно для самих преследователей. День за днем беглецы совершали свой путь по диким бесконечным лесам. Их запас пищи кончался быстрее, чем они думали. Вскоре они уже не могли позволить себе утолить полностью свой голод. Это было особенно тяжело для стариков и маленьких детей. Но все храбро и мужественно переносили все – неудобства и голод. Отцы часто довольствовались корнями, которые они выкапывали по дороге, отдавая свой хлеб детям. Время от времени им удавалось покупать немного пищи в селе или уединенном хуторе. Но так как они отважились ходить в деревню только по отдельности, то того, что они получали, далеко не хватало для всех. Как и раньше, прежде всего была забота о стариках и слабых. Более сильные охотно сносили голод и лишения. Чудно вел их Бог своей могучей рукою. При таком долгом утомительном путешествии никто не ослабевал до того, что не мог идти совсем. Никто не заболел и никто не оглядывался назад на оставленные удобства жизни. Прошло много недель с тех пор, как маленькое паство оставило свои дома и родину и отправилось путешествовать. Чем ближе они продвигались к границе, тем больше росла в них надежда найти в другой стране новую родину, покой. До сих пор они избежали преследований. Если они встречали людей, то люди их не трогали и считали за цыган, которые в те времена большими ордами проходили по Франции и которых местные жители обходили суеверным страхом. Это сильно успокаивало беглецов. Они теперь могли открыто зажигать костер, покупать в большом количестве продукты. Через это их страдания уменьшились. С течением времени они привыкли к переходам. Закаленные бури и всякой погодой могли уже ежедневно делать все большие переходы и легче переносить все невзгоды путешествия. Божье слово было светильником их ноге, было утешением и ежедневной пищей. Они никогда не забывали утром и вечером в совместной молитве отдаваться в руки верному пастырю, а воскресенье особенно прославлялось его имя. Часто леса передавали дальше хвалебные песни. Таким образом, они дошли до Эльзаса и вскоре затем были у Рейна. Когда они перешли его благополучно, то впервые за столь долгое время могли вздохнуть свободно. Опасность теперь миновала, зато увеличились нужды и трудности. За те немногие еще оставшиеся деньги они на чужбине ничего не могли купить. К тому же никто из них ни слова не говорил по-немецки. Но Бог и сейчас оказался верным помощником. То там, то тут он знакомил их с честными, добродушными людьми, которые им немного помогали. Чтобы не производить сенсацию, они избегали городов и крупных населенных пунктов. И для отдыха предпочитали покой лесов. Им пришлось очень кстати, что весна наступила рано, и погода была хорошая. Немалым затруднением для них было полнейшее незнание географического расположения Германии. Они не знали, среди протестантского народа они находились или нет, и вначале не отважились покидать берег Рейна, но со временем стали более храбрыми. Их чужеземный наряд, загорелые лица и странный непонятный разговор создали на немецкой земле впечатление, что они кочующая цыганская орда. И хотя население чуждалось их, не терпело, чтоб они ночевали в городе или поселке, все же они относились к ним неплохо и часто снабжали их бесплатно продуктами. Для беглецов это было большим счастьем, потому что их деньги были уже почти совсем израсходованы. Когда они пришли к Майну, то денег им хватило только на проезд. И больше у них денег не было. Оставались немногие жалкие пожитки, которые они имели при себе. Что ожидает их, если они эти пожитки отдадут на хлеб? От этих мыслей глубокая подавленность возникала в сердцах бедных беглецов. Только Ормонд и Брунет не унывали. Они утешали других, говоря: «Разве тот, кто вел нас до сих пор своей чудной милостью, кто нас освободил от руки нашего врага, кто нас так верно и нежно охранял, как когда-то охранял Израиля, когда он выходил из Египта, разве он нас оставит, да еще в тот момент, когда мы уже близки к цели? Нет, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Чем глубже скорбь, тем ближе Господь со своей помощью». Вера этих двух верных мужей увлекла и всех остальных. А между тем наступила Пасха. Вечером в первый день Пасхи они заблудились в холмистой местности. Дело происходило в северной области, и они никак не могли найти выхода из леса. Уставшие больше, чем всегда, они расположились в чаще и, изнемогшие, опустились в ложе из мха. Голод мучил их страшно. Оставалось всего несколько корочек хлеба, которые беженцы, невзирая на собственный голод, оставили детям. С грустью они вспоминали дорогой праздник, наполняющий в эти дни так много сердец миром и радостью, в то время как их сердца под бременем забот и скорби только стенали. Рано утром на следующий день, прежде нежели совсем рассвело, община собралась недалеко от своей стоянки на открытом месте. Все опустились на колени, и Ормонд молился с такой силой, с какой редко когда молился. Взор каждого был устремлен на него, каждый был увлечен его молитвой, на всех глазах были слезы. Он раскрыл всю их нужду перед Господом и вспомнил о его обетованиях и обещаниях, о его силе помочь, и в конце молитвы поблагодарил Господа за помощь, которая должна вот-вот прийти. Слыша такие слова глубокой веры, сердца людей стали радостнее биться, и новая надежда озарила их озабоченные лица. Вера старого человека была удивительна. После этого Ормонд прочел отрывок из Библии и говорил о воскресении Спасителя грешников. Он только что кончил проповедь словами, что каждый, кто берет свой крест и следует за Господом, после всех горьких земных страданий войдет в вечное блаженство. Вдруг раздался громкий собачий лай. Был ли это Божий ответ на их доверие? Страх и ужас охватил только что такую радостную паству. Из-за деревьев показалось несколько всадников. Первый, благородное лицо и осанка которого выдавали в нем господина и повелителя всех остальных, остановил свою лошадь и громко, но приветливо спросил: «Что здесь происходит?» Обнажив свою седую голову, Ормонд выступил вперед. В коротких словах он рассказал, кто они, откуда пришли и куда хотят идти. Сердечно просил позволить им идти дальше и обратился в конце разговора с просьбой: «Не сможет ли добрый господин оказать им услугу и дать что-нибудь покушать? Ибо все были очень голодны, почти ничего не ели многие дни». Трогательные слова старого человека произвели глубокое впечатление на всадника. Взволнованно смотрел чужестранец на собравшихся. В его глазах блестели слезы, и глубоко растроганный он ответил почтенному старику по-французски: «Да будет благословен Господь, который вас так чудно привел сюда. Я господин этой страны, граф Вильгельм Мориц. Мне было донесено, что в лесу расположена большая орда цыган, которая угрожала бы стране. Чтобы самому лично убедиться в этом, я и приехал сюда. И вот нашел христиан, гонимых братьев по вере. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать за меня, говорит наш дорогой Господь. Ободритесь и вы, гонимые за Господа. Вашей нужде пришел конец. Если вы желаете, то можете остаться жить здесь у меня. Дома и имущество, которое вы потеряли за истину, я вам верну. Остановитесь здесь на некоторое время, и ваши души и физические силы будут подкреплены». Сказав это, благородный граф тронул лошадь и быстро уехал. Его провожатые последовали за ним. Впечатление, которое произвели его слова, на их родном языке не передать. Ни один глаз не остался сухим. Старые и малые обнимались от радости и плакали. Пастор же Ормонд стоял со скрещенными руками и глазами, поднятыми к небу, между тем, как губы его шевелились в молитве. Брунет же запел торжественный хвалебный гимн. Когда пение было закончено, Ормонд возвысил свой голос в благодарственной молитве тому, кто не покинул и не забыл свой народ. Дело произошло по рассказу графа так. Несколько дровосеков увидели, как беглецы направились в лес, лежащий на границе двух областей. И они пошли донести, что стране угрожает опасность со стороны чрезвычайно большой орды цыган. Граф решил сам убедиться в правдивости услышанного. Таким образом, таким путем привел Бог его к своим нуждающимся детям. Вскоре длинная процессия жителей Браунфельса и соседнего селения двинулись по направлению леса, неся корзины с продуктами, чтобы напитать голодных. Граф остался в одной из деревень. Он созвал всех жителей, рассказал им, что слышал и видел, и спросил их, согласны ли они продать свои дома со всем, что в них. Взамен он им за это выделит лучшую землю для постройки нового села, с церковью и школой, и сам им поможет в этом. Когда крестьяне увидели, как этого хочется графу, и что они ничего не потеряют при этом, то они сразу же без промедления согласились на это. Каждый говорил свою цену и тотчас получал деньги. Уже на следующий день чужестранцам были представлены некоторые дома, так что им не пришлось больше ночевать во дворе. Сам граф привел своих французских братьев по вере в село и сам поселил их в дома. Но так как село было для них мало, то граф выделил им еще хутор, отстоящий от села в получасе ходьбы. Из этого хутора впоследствии произошло село Грайфентель. Так Господь помог тем, кто просил Его, помог больше и лучше, чем они ожидали, и не посрамил доверие тех, кто ради Него все оставил. Он помог им найти приют в чужой стране. И какой приют? На который они никогда не рассчитывали. Незабываемый для всех оставался день их встречи в лесу. Когда они в первый раз собрались в маленькой деревенской церкви, чтобы слушать Слово Божье и праздновать вечерю Господню, то желание каждого было молитвенно вспомнить благородного графа, которого Бог послал к ним другом и спасителем из крайней нужды. И как они благодарили Бога, который вывел их из тени смертной и всех напастей, дав им покой для здешней жизни на новом прекрасном месте. Да, Бог сам вел их своим верным путем через многие испытания, и теперь они только могли удивляться милости Божьей и прославлять Его за все Его чудные дела. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби. Псалом 36, 39 стих.